Глава 24. «Пришли», — произнес черный паук, когда мы остановились возле каменных створок входа, которые вели куда-то глубоко вниз. Я подошел поближе и заглянул внутрь. «Ого, вот это аура у этого места», — подумал я, когда по моей коже пробежал табун мурашек. Стоило только мне заглянуть во тьму, которая клубилась внутри. «Странное какое-то ощущение», — подумал я и использовал магическое зрение. Оно мне ничего не показало. Руины как руины, просто подземные. В таких мне не раз приходилось бывать. В них часто находили себе прибежище какие-нибудь тайные культы или секты. За предводителями подобных организаций меня частенько отправляла гильдия. Не любил я подобные задания. Как правило, там творилось такое, что даже я, многое повидавший на своем веку убийца, иногда приходил в ужас. Особенно, когда только начинал свою карьеру в этом ремесле. Я тяжело вздохнул и отошел от входа в руины. «Люк!» — позвал меня Жумельяк. И когда я поравнялся с ним, продолжил. «Это ты, Ной!» — он покосился на черного паука. «Он не пойдет с нами в руины?» — спросил я. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Он считает это место скверным. Говорит, что тут обитают сущности, которые несут в этот мир только зло и погибель. Он нас и сюда-то не особо хотел вести», — добавил я и посмотрел на черного паука. «Вот значит как», — задумчиво произнес кардинальский сын. «Ага. А что говорит Сервантес?» — спросил я Жозе. «Про руины?» — спросил мой собеседник, и я кивнул. «Так вы сами все слышали, дорогой Люк», — ответил маг воздуха. «Я обладаю ровно той же информацией, что и вы», — произнес Жумельяк и устало потер глаза. «Ясно. Тогда надо спускаться. Нет смысла тратить впустую еще больше времени», — ответил я. Жумельяк кивнул, а затем посмотрел на Рашфора и тяжело вздохнул. «С одной стороны, я рад, что ситуация с Багровым Палачом разрешилась так, как разрешилась, а с другой... Его боевой мощи нам может не хватить для успешного завершения задания», — произнес он и о чем-то задумался. Пару минут мы просто стояли молча. «Ладно, нужно выдвигаться», — наконец произнес он. «Пойду предупрежу остальных», — сказал он и пошел в сторону Де Журиньи, Пересмешника и Винсента, которые о чем-то беседовали неподалеку. Я же пошел в сторону Черного Паука и его фамильяра, который сидел в отдалении и, прислонившись спиной к дереву, курил трубку. Его ягвай устроился у его ног и довольно умельно мурлыкал, когда иной гладил магического зверя по его лоснящейся черной шерсти. Когда я приблизился к ним, друид смерил меня озадаченным взглядом. «Ты точно собираешься спускаться туда, Люк?» — спросил он, выдохнув клуб темно-синего дыма. «Собираюсь», — кивнул я. «У меня есть хоть шанс, что мне удастся тебя отговорить от этого?» — с надеждой в голосе спросил меня исконный житель проклятых земель. «Нет», — покачала головой. «Из-за того, кто владеет землями, на которых ты живешь?» — спросил друид. «Нет», — покачала головой. «Дело не в короле», — честно ответил я, понимая, кого иной имеет в виду. «Да», — удивился он. «Тогда в ком?» — спросил он. «В нем», — я кивнул на Жумельяка. «В нем?» В голосе черного паука снова прозвучали нотки удивления. «Если хочешь, я могу сделать так, что...» «Не надо». Я покачал головой, понимая, что друид имеет в виду. «Жозе мой хороший друг», — добавил я и повернулся в сторону мага воздуха, который беседовал с пересмешником Жулем и Винсентом. Почему-то после того, как он потерял свою магию, у меня язык не поворачивался назвать его Багровым Палачом. Хотя неудивительно, сейчас это был совершенно другой человек. Ведь помимо магии он утратил и воспоминания, а значит, большую часть себя. В моем мире такое тоже было возможно. Сильные удары по голове, алхимические зелья и припарки, и даже магия. Да, не путем применения каких-либо заклинаний, а грубо и напрямую. В общем, лишиться воспоминаний можно было и в моем мире. Вот только в моем такое не лечилось. Что касается этого мира, я не уверен, что тут не найдется способ вылечить этот недуг. Целебная магия и магия этого мира в целом была куда более продвинутой, чем в моем. Поэтому не удивлюсь, что с ее помощью можно будет вернуть память Рошфору. Вопрос, что Винсент будет делать, когда память восстановится? Без магии навредить мне напрямую будет очень проблематично, хотя у него по-прежнему есть влиятельная семья и все те же связи. В общем, если захочет отомстить, он это сделает. Тогда передо мной встает другой вопрос. Не сделать ли так, чтобы он никогда не покинул руины? Не думаю, что если я поставлю перед собой такую цель, достигнуть ее будет для меня проблемой. Без магии он обычный человек. Ну, разве что умеющий фехтовать. Но этого было слишком мало, чтобы выжить в проклятых землях. И тем более там, куда мы собираемся отправиться. Судя по словам Сервантеса, твари там всяких хватает. И, конечно, все они опасные. Было бы по-другому, и эллирийцы давно уже завладели бы магическим оружием массового поражения. Плюс, если верить Серебряному Змею, монстры, что жили в руинах, отличались от магических зверей не только джунглей, но и проклятых земель в целом. Серебряный Змей особо отметил, что они опаснее, и что их хуже берет магия, даже огненная, которая считалась самой разрушительной и в Валерии, и в Галарии. Да, и у нас, и у врагов были исключения. Например, обладатели уникальной магии вроде элемента лавы, про который я слышал. Или магии смерти, которая не только редко встречалась, но и была под запретом. Во всяком случае, на территории Галларии. «Люк!» Я оглянулся и увидел, что мне машет рукой Жумельяк. «Я вернусь», — сказал я иному и подошел к Жозе. «С вами все в порядке?» — спросил меня Жумельяк. «Хм, странный вопрос», — подумал я, но уточнять ничего не стал. «Да, все нормально. Просто разговаривал с черным пауком», — ответил я Жозе. «Что-то хотели?» — спросила собеседника. «Мы выдвигаемся», — ответил маг воздуха. «Люк, с вами точно все в порядке?» Повторно поинтересовался собеседник, смерив меня обеспокоенным взглядом. «Вполне», — ответил я. «Позвольте только попрощаться с друидом», — добавил я и пошел в сторону черного паука. Когда я с ним поравнялся, иной выглядел обеспокоенным чем-то. «Что-то случилось?» — спросил я вождя падальщиков. И только сейчас заметил, что рядом с ним нет его фамильяра. «Ее долго нет», — произнес друид. «Ягвая?» — спросил я. И мой собеседник кивнул. «Я послал ее в руины, приказал не заходить далеко. Но она все еще не появи...» Договорить он не успел, ибо буквально в следующую секунду, громко шипя, из каменных створок руин вылетела окровавленная восьминогая кошка, а вслед за ней монстр. Он больше всего напоминал огромную саранчу. Его голову венчали два загнутых назад спиралевидных рога, делая его немного похожим на горного барана. Несмотря на то, что Ягвай был метрах в пяти от своего преследователя, тварь за мгновение преодолела расстояние, разделяющее их, при помощи молниеносного прыжка, и, оказавшись перед фамильяром черного паука, попыталась ударить его своей рогатой головой. Но восьминогая кошка-паук оказалась быстрее. Плюнув в морду монстра паутиной, Ягвай резко ушла в сторону, но из-за того, что скорость монстр набрал приличную, она завалилась на бок, и несколько метров ее протащило по инерции по земле. Когда фамильяр встал, монстру из руин уже каким-то образом удалось избавиться от паутины. И он, издав странный стрекочущий звук, ринулся на восьминогую кошку, выставив рогатую голову вперед. Но сойтись в ближнем бою монстры не успели. Я ощутил мощный магический импульс, исходящий от друида. А буквально в следующую секунду монстр из руин так сильно замедлился, что, казалось, его и вовсе парализовало. Но на самом деле это было не так. Тварь продолжала двигаться, только очень медленно, будто бы в замедленном времени. И этим воспользовалась Ягвай. Прыжок восьминогой кошки был очень стремительным и ловким. Мгновение, и когти фамильяра черного паука полоснули по туловищу монстра, а затем черная и мощная зверюга вцепилась прямо в морду противника, который был все еще очень сильно замедлен магией друида. Затем сзади из флангов на монстра прыгнули фанги, которые, видимо, побоялись задеть Ягвая, поэтому и не воспользовались своей магией до сих пор. Ого! Каким же сильным было мое удивление, когда Тина, которая атаковала тварь сбоку, приземлившись, резко рванула на себя, и саранча с рогами начала заваливаться в ее сторону. Сестре помог ее брат Титус, с которым они будто сговорились, так как их атака была синхронной, и несмотря на то, что фанг вцепился в монстра сзади, потащил он в ту же сторону, что и Тина. Мгновение, и тварь оказывается на земле, лежа на боку. Добить ее фангом и Ягваю не составило труда. И вскоре руинная тварь валялась на земле, не шевелясь. Все произошло так быстро, что кроме меня, черного паука, его фамильяра и моих фангов, больше никто не успел среагировать. И это при условии, что все они были военными. Не говоря ни слова, друид подбежал к Ягваю и начал его осматривать. «Сильно ранено?» — спросил я иного, подойдя к нему. «Нет, это не ее кровь», — ответил вождь падальщиков. «Это хорошо. Что это за тварь?» — спросил я, кивнув на огромную саранчу с рогами. «Понятия не имею». Мой собеседник пожал плечами. «Видимо, одно из порождений здешних темных сущностей», — добавил он. «Ты про падших владык?» — спросил я. «Верно», — кивнул мой собеседник. «Уверен, если пойдешь туда, встретишь и похуже этого», — произнес он, и я улыбнулся. какой заботливый. А ведь если бы наш с ним бой сложился по-другому, то где бы я сейчас был? Правильно. Либо мой труп стал бы удобрением в джунглях, либо меня, как и Сервантеса, продали бы кому-нибудь. И хорошо, если бы это оказались свои. И под этим я подразумеваю галарийцев. Хотя кто бы стал меня выкупать? У Жозе отцом был высокопреосвященство Арман де Лузиньян, который на все пошел бы ради сына. Жюль и Анри были тоже благородными, плюс они оба служили в армии, а я? Обнищавший род, да еще и не на службе у своей страны. Кто бы стал выкладывать за меня золото? Правильно, никто. От этой мысли на душе стало немного грустно, но только на пару секунд. Пока я не увидел своих друзей. Они бы точно нашли деньги, подумалось мне. И в этом я был уверен наверняка. «Ладно, нам пора», — произнес я, когда увидел легкое беспокойство на лице Жумельяка. Ему явно хотелось поскорее отправиться в руины, добыть оружие и вернуться на родину, чтобы забыть об этом задании, которое, уверен, было одним из самых сложных в его карьере. Иной покачал головой и тяжело вздохнул. «Буду ждать тебя здесь», — неожиданно произнес он. «Два дня, потом уйду», — добавил он и положил руку мне на плечо. «Не умирай». «Постараюсь», — ответил я и, улыбнувшись, пошел к друзьям, которые все еще пребывали в неком изумлении от того, какая картина перед ними развернулась несколько минут назад. «Нас там ждет только смерть», — подошел я к ним в тот момент, когда говорил эллириец. Бедняга понимал, что первым в руинах умрет, скорее всего, он, учитывая его не самое выгодное положение. Будучи связанным и не имея доступа к магии, спасибо мастерству пересмешника, он был как ритуальный агнец на убой. Что было немного забавно, учитывая, что такая же роль предназначалась для Жумельяка. Вот оно, действие кармы. «Тебе уж точно. Причем раньше, чем мы зайдем в руины, если ты не заткнешься», — ответил ему Деоламик, который выглядел очень напряженно. Странно, учитывая, что он был самым сдержанным из моих друзей. «Согласен», — ответил здоровяк Жуль. «Может, просто привяжем его где-нибудь, и пусть нас дожидается. Зачем нам тащить его туда?» — выразил он довольно логичную мысль. Он уже был в руинах и наверняка знал про все ловушки, которые здесь были. Дай ему возможность, и он наверняка заведет нас в одну из них. «Оставлять его не имеет смысла», — присоединился я к разговору. «Считаю, лучшим решением будет пустить его перед нами. Если вдруг возникнет опасность, или он выведет нас на монстров или ловушку, то первым и примет на себя удар. Хотя ловушки бывают разные», — задумчиво произнес я. «Эх, жаль, я пока не мог воспользоваться техникой отложенной смерти, которую я часто применял раньше, будучи Василиском. Она очень помогала в случае, когда нужно было убить человека, но остаться вне подозрений. Вот сейчас она мне сильно пригодилась бы, но, увы, мое магическое сердце и паутина энергетических каналов пока еще не были настолько развиты, чтобы я смог исполнить столь филигранную технику, для которой требовался очень сильный контроль над магической энергией. К сожалению, я пока таким не располагал. Серебряный змей смерил меня уничтожающим взглядом, но ничего не сказал. «Хорошее решение, но вы правы, Люк. По своему действию ловушки и правда могут быть разными. Поэтому дать этой иллирийской собаке идти впереди нас не самая лучшая идея», — ответил Жумельяк. «Пес пойдет рядом с Деоламиком. От него он точно никуда не денется», — добавил кардинальский сын. «Титус, Тина!» — привлек я внимание фангов. «Попытается сбежать, рвите его на куски», — приказал я сестре и брату, кивнув на Сервантеса. «Для подстраховки», — добавил я и улыбнулся. Друзья, и в том числе Рошфор, рассмеялись. А вот кому точно было не до смеха, так это Идальго. Особенно, когда фанги встали неподалеку от него и начали сверлить его внимательными взглядами. «А что с иным?» — Жозе кивнул на черного паука. «Сказал, что будет ждать два дня, а затем уйдет», — честно ответил я Жумельяку. «Сразу уточню. Я спрашивал. С нами он не пойдет», — добавил я, когда увидел, что Жозе хочет что-то спросить. «Ясно. Жаль. Его помощь нам сильно пригодилась бы», — ответил сын кардинала. «Понимаю, но это его выбор, на который я никак не могу повлиять», — ответил я собеседнику. «Возможно, я бы и мог оказать на друида давление и убедить его отправиться с нами, но я этого делать, откровенно говоря, не хотел. Как и избранник угла, иной оказался очень даже приятным... человеком?» — подумал я о том, как можно было бы закончить фразу. Подходило еще, конечно, слово «гуманоид», но, если честно, у меня язык не поворачивался его так назвать. Да, это слово, несомненно, подходило. Причем иные были гуманоидами разумными, в отличие от, например, клыкавров, человекоподобных кошек, которые жили трайбами и нападали на всех, кто заходил в их владения. Причем движимы они были лишь животными инстинктами, и все человеческое им было чуждо. У иных же, наоборот, были свои традиции, ценности, религия и так далее. Много чего их объединяло с людьми. Да и вообще, раньше они были людьми, просто теперь они сильно изменились под влиянием дикой магии, которая была здесь повсюду. В любом случае, я не хотел заставлять Черного Паука отправиться с нами в опасное место. На его плечах лежала большая ответственность. Он был вождем падальщиков, жизнь у которых была и так далеко не сахар. А еще я понятия не имел, что с ними будет, если друида не станет. «Тогда идем без него», — тем временем ответил Жумельяк. «Все готовы?» Он обвел наш небольшой отряд взглядом. Все напряженно и молча кивнули. «Тогда отправляемся», — сказал он. И мы, пройдя через ворота, начали медленно двигаться вниз. Признаться честно, когда я вступил на первую ступеньку, ведущую в недра руин, я сразу же испытал странные чувства, будто бы эта тьма была живая. Правда, оно продлилось всего пару секунд и исчезло так же быстро, как и возникло. «Люк, вы не против пойти впереди?» — спросил меня Жумельяк, и я кивнул. «Вперед!» — приказал Тине и Титусу, а сам использовал магическое зрение. Мы вошли в руины.